Глава четвертая. «Откуда у вас такие сведения?» — обманчиво мягко спросил Андропов. «Снова во сне увидели?» «Я забеспокоился, что сам навлек на себя ненужные подозрения, но выручила память настоящего Медведева. Вспомнилась прошлогодняя охота и посиделки после нее. Тогда Бовин сильно набрался. Журналист-международник и по совместительству спичрайтер генсека вообще любил выпить. Обычно он мог не пьянее влить в себя большое количество спиртного, но вот потом наступал момент, и его развозило в хлам. Болтал он тогда много. Язык у него и так без костей, а уж после коньяка мел им как помелом. «Я обычно много не говорю, Юрий Владимирович. Не та у меня должность. Осторожно, — сказал я. — Но я всегда слушаю внимательно. В прошлом году на охоте Бовин напился и очень много наговорил. Александр Евгеньевич, боюсь, сам не понимает, насколько он ценный источник информации. О Соросе он произнес целый панегирик, восхищался его деловой хваткой, энциклопедическими познаниями, широтой мысли. И в том же ключе еще на полчаса речи. Все это в привязке к будущим инвестициям, совместной разработке полезных ископаемых и так далее. И что самое интересное, Бовин особо восхищался образовательными проектами Сороса, которыми тот занимается в развивающихся странах. Я тогда, если честно, не придал никакого значения его словам, но вот после проектов и речей Гвишиани на заседании в Пицунде и в Завидово просто сложил 2 и 2. «Это очень интересно». Андропов сделал еще одну пометку в блокноте. «Итак, подведем итог нашей беседы». Он повернулся к генералу Ребенко. «Александр Яковлевич, все ваши просьбы будут удовлетворены полностью, и людей, и технику вы получите сегодня же. Вопрос радиосвязи решим в ближайшие несколько дней. Теперь вы, Владимир Тимофеевич». Он бросил на меня оценивающий взгляд. «Право слова, даже не знаю, как с вами поступить. С одной стороны, вы принесли бы большую пользу в идеологическом отделе». «Даже не думайте!» Генерал Ребенко замахал руками. «Я не отдам его, Юрий Владимирович! Где я еще найду такого уникального специалиста?» Андропов посмотрел на меня, прищурившись, и подумал, как бы этот уникальный специалист вскоре не начал мешать. А то уж слишком нагло вперед попер, как бульдозер. Но пока его у вас никто не забирает, мы подумаем еще над этим вопросом. Все, на сегодня все свободны». Андропов встал из-за стола и проводил нас до двери кабинета. Ребенко молчал, но вот как только мы вышли из здания КГБ и дошли до машины, его прорвало. «Ты что, совсем охренел, Медведев? Ты что себе позволяешь? Не хватает тебе статьи за анекдоты? А 70-е, а 190 прим? Перепутал деревенскую пьянку с кабинетом председателя КГБ? Да ты меня в гроб загонишь!» Я молчал, стараясь выглядеть невозмутимым. Генералу сейчас требовалось выпустить пар. Анекдоты — не самый плохой повод немножко поругать меня. Хотя я посвятил их обсуждению много времени, они сейчас не главная проблема. В первую очередь мне предстояло обдумать, что делать с Горбачевым. Как повлиять на ситуацию, чтобы вместо него был кто угодно, любой другой член Политбюро. И разобраться, какую роль в интригах вокруг Брежнева играет Андропов. Из размышлений выдернула очередная гневная фраза Ребенко в мой адрес. «В деревню к тетке в глушь в Саратов!» «Простите, Александр Яковлевич, прослушал. Я посмотрел на генерала честными невинными глазами. Тот аж скрипнул зубами от возмущения». «Прослушал. Вот-вот, совсем башка не варит. Значит так, немедленно идешь в отпуск. На 2 недели. Сгоняй-ка к родителям в деревню. Чтобы и у меня не было искушения вызывать тебя на работу, с одной стороны. А с другой, чтобы тебя можно было легко доставить на службу в случае острой необходимости». «Так точно, товарищ генерал». Я широко улыбнулся в ответ на его сердитые речи. «Все, садись в машину, умник. Довезу тебя до дома». Уже без гнева проворчал, успокаиваясь, генерал. Мы устроились рядом друг с другом на заднем сидении. Машина тронулась. Я смотрел в окно и думал, что действительно устал. И парочка недель отпуска мне не повредят. Надеюсь, за это время здесь не произойдет ничего ужасного. Да и, в общем-то, не могу же я все время контролировать все лично. Ты сильно-то на Андропова не рассчитывай, — продолжал ворчать Ребенко. Полковничьи погоны — это, конечно, отлично, но вряд ли ты пойдешь далее. Ребенко говорил без страха за свою должность, так как считал меня не конкурентом, а скорее преемником. Кроме того, он был не только начальником охраны генсека, но и давним близким другом Леонида Ильича. Я знаю, Александр Яковлевич, у Андропова своя команда. Проще попасть на Марс, чем в ближнее окружение Юрия Владимировича. А если, не дай бог, с Леонидом Ильичем что-то случится, то вас отправят на пенсию по выслуге лет, заведовать госдачами и прочим хозяйством. Я в качестве предположения выложил то, что реально случилось в 83-м году, когда Андропов стал генеральным секретарем ЦК. А меня, может быть, и оставят в 9-м управлении, но дальше организации мер безопасности членов ЦК во время зарубежных визитов я не прыгнул. И это тоже было правдой. В будущем так и произойдет, если, конечно, ничего не изменится сейчас. Я, видите ли, не рвусь к званиям и чинам. Зря вы так про меня думаете. Я за страну болею. Уже произнеся последние слова, я почувствовал, что получилось излишне пафосно. Вспомнился Верещагин из фильма «Белое солнце пустыни». Я мзду не беру, мне за державу обидно. Я переживаю за тебя. Ребенко устало потер лоб, тяжело вздохнул. Ты молод, умен, перспективен. И если действительно хочешь идти дальше, то придется учиться. Не возражаю, но пока вроде бы не горит. Мы въехали в Кратово, и я с облегчением простился с генералом. Его депрессивный настрой и сильное беспокойство напрягали. Снова подумалось, что правильно говорят, психические состояния, они все-таки очень заразны. Из генеральской «Волги» выскочил слишком поспешно, не стал расшаркиваться, просто направился к подъезду. Поднялся на второй этаж и, пока искал в кармане ключи, прислонился головой к двери. Дерматин, которым Медведев оббил двери своей квартиры буквально полгода назад, был холодным и остужал голову. Столько всего произошло, что казалось, сейчас мозги закипят. Действительно, надо в спокойной обстановке обдумать и последние события, и мое участие в них. В этот момент дверь открылась. — Ты что тут стоишь? Напугал? Я слышу, кто-то у двери шуршит. — Света. Я обнял жену прямо на пороге, уткнулся носом в ее макушку, вдыхая аромат волос. Наконец-то я дома. — Володечка, что стряслось? — перепугалась жена. — На тебе лица нет. — Да все в порядке, Светик. Я осторожно приподнял ее подбородок пальцами и поцеловал в губы. Не страстно, но нежно. — А мама с папой целуются! — звонко воскликнула Леночка, выглянув из комнаты. — Ну и правильно, пусть целуются. Они ж любят друг друга, — ответила ей рассудительная Танечка. — А ты не подглядывай, это некрасиво. — А ну-ка быстро спать! — прикрикнула на девочек теща. — Отец устал с работы. В душе разлилось тепло. Любящая жена встречает уставшего мужа с работы. В детской шумят дочки, укладываясь спать. Притворно сердясь, ворчит на них теща, нелюбимая, но уже тоже родная. А с кухни доносился аромат свежесваренного кофе. Стоп! Кофе и вечером? Да быть такого не может. Я не понял. Валентина Ивановна сменила гнев на милость и достала из своих сундуков кофемолку? Я не удержался от сарказма. А не поздновато ли для кофе? «А мы сегодня вряд ли уснем до утра», — невозмутимо сообщила Валентина Ивановна, выглянув из детской. «У нас сегодня аврал, по твоей милости, Володя». «Ой, точно, кофе убежит!» И Светлана пулей унеслась на кухню. Я разулся, прошел в спальню. Было дикое желание рухнуть на кровать и заснуть. Но заставил снять с себя рабочую одежду. Натянул трико, футболку, прошел в ванную вымыть руки. А вот на кухне меня ждал реальный сюрприз, точнее, фронт работ. На кухонном столе лежала гора мяса. Блин, я ж совсем забыл, что у Леонида Ильича принято каждому, кто охотился, выделять часть добычи. Мясо прислали уже разделанным, упакованным в целлофановые мешочки. Отдельно белыми пластами лежало сало, и теща уже приготовила соль и головки чеснока. «Света, ты займись чесноком, потом начистишь лук для фарша, а я пока подготовлю сало для засолки. Володя, тебе задача поставить мясорубку и накрутить фарш». «Вам бы армией командовать, Валентина Ивановна, у вас бы все летали», — заметил я, открывая холодильник. Спорить с тещей не хотелось, но и подчиняться ее командам я, разумеется, не собирался. Просто молча собрал все пакеты с мясом со стола и загрузил в морозилку. «Володя!» — теща опешила до такой степени, что потеряла дар речи. «Давай мы хоть сало засолим!» «Но насколько я помню по прошлым охотам...» «Но насколько я помню по прошлым охотам...» Воспоминание настоящего Медведева по поводу таких вот авралов было сплошь нецензурным. «Вы сегодня еще и лепку пельменей организуете. Солите, что хотите, но я спать. И желательно с женой в обнимку». Забрал у Светланы нож, положил его на стол, приобняв, легонько подтолкнул жену вон из кухни. «Вы долго не засиживаетесь, Валентина Ивановна», — посоветовал я, оглянувшись. «В вашем возрасте не спать по ночам вредно». «Володь, зря ты так с мамой», — попеняла Света, когда мы уже были в постели. «Она же о нас заботится, как лучше хотела». «Светик, благими намерениями дорога в ад вымощена», — сонно пробормотал я. «Да кончится уж когда-нибудь этот день». А утром я проснулся раньше, чем заиграло радио, и уже встав с постели, вспомнил, что я в отпуске. Можно было бы еще немного поспать, но организм уже отдохнул, так что не засну. Тихонько встал, подошел к окну, чуть отодвинув занавеску, выглянул на улицу. Еще темно. Глянул на светящийся фосфорным блеском циферблат часов на тумбочке. Без 10:06. Света во сне по-детски сопела и была такой милой, домашней, что я невольно улыбнулся. Поправил на ней сползшее одеяло и заблаговременно выключил радио. Пусть еще поспит. Осторожно ступая, вышел из спальни и притворил за собою дверь. С кухни в коридор падал луч света. «Это что, забыли вчера выключить, что ли?» Прошел по коридору и уже протянул руку к выключателю, как увидел тещу. Валентина Ивановна со страдальческой миной на лице крутила мясо на фарш. Я прошел на кухню, присел за стол напротив и спросил. «Валентина Ивановна, у нас же есть электрическая мясорубка. К чему такие жертвы?» «Она шумит, а мне не хотелось возбудить», — хмуро ответила теща, обиженно поджав губы. «А мясо надо разобрать порционно. Вот, смотри». И настежь распахнула морозилку. Места там не было. Она стянула с плеча полотенце, вытерла ладони и с раздражением бросила его на стол. «А еще вот сюда глянь!» Теща подошла к окну, открыла форточку, и я присвистнул. В плетеной на манер рыбацких сетей капроновой авоське на гвозде за окном было подвешено еще немало мяса. «Но холодов пока настоящих-то нету, испортится за окном!» Печально покачала головой теща. «Так жалко!» «А вот это я, кажется, знаю, куда пристроить. Не переживайте, Валентина Ивановна». Постарался я ее успокоить. «Давайте так. Вы сейчас идете спать, я заканчиваю с мясом, пельмени будем лепить уже вечером. Договорились?» Она с сомнением посмотрела на фарш, потом на меня, но, видимо, усталость и бессонная ночь взяли свое. Теща сняла фартук, протянула его мне и вышла из кухни. Я разобрал мясорубку, вымыл ее, достал из холодильника молоко в треугольных пакетах, бутылки с кефиром, масло, за полдня не испортится на столе. Удивился, обнаружив 3-литровую банку соленых огурцов. А это-то зачем в холодильнике? Освободив среднюю полку, поставил на нее большую эмалированную чашку с фаршем. Протер стол и с чувством выполненного долга достал банку с кофе. Ну вот зачем все так делать, а? Опять теща хотела как лучше и перемолола весь кофе сразу. А ведь его надо смолоть совсем немного, прямо перед приготовлением. Тогда напиток будет ароматным, вкус ярким, послевкусие тонким. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Я достал турку, положил туда столовую ложку молотого кофе, залил водой Пока кофе варился, нарезал сыр и хлеб. Утренний аромат свежесваренного кофе способен поднять на ноги даже мертвого. Как пахнет!» — услышал я сонный голос жены. Светлана стояла в дверях кухни, прислонившись к косяку. Волосы всклокочены, лицо сонное. Ситцевая ночная рубашка на бретельках делала ее такой по-домашнему уютной. Теперь после сна она была похожа на домовенка Кузю из мультфильма, который выйдет на экраны еще не скоро, только в 84-м. Жена тоже присела к столу, устроилась на табуретке, поджав под себя одну ногу. Я налил ей кофе и протянул кружку, сам уселся напротив. «Бутерброд с сыром будешь?» — спросил я у Светы. Та отрицательно покачала головой. «Не, спасибо, не хочу. А ты почему на работу не собираешься?» «А у меня, Светик, сегодня первый день отпуска. Прости, забыл вчера сказать, усталый был. А махнем к моим в деревню?» «Вообще-то, мне не сильно туда хотелось. Все-таки родители знают своего сына лучше, чем сослуживцы, и вряд ли с ними я смогу хорошо сыграть роль настоящего Медведева. Но Ребенко недвусмысленно сказал, где мне следует быть. И хотя прямого приказа не было, портить отношения с генералом, игнорируя его совет, я не собирался». «Володя, я же только устроилась. И сразу в отпуск. Да кто меня отпустит?» Света тут же нашла причину, по которой ей не стоит ехать к моим, вернее, Медведева, родителям. «И потом, твоя мама меня не очень любит. Все переживает о той старой подружке, которая ждала тебя с армии. Я не виню Евдокию Федоровну. Понимаю, сердцу не прикажешь. Но мне неприятно, когда меня сравнивают с деревенской девкой, которая у них и кровь с молоком, и в поле трактор, и на ферме доильный аппарат». «Ну ты преувеличиваешь, Свет. Родители к тебе хорошо относятся», — сказал я не слишком уверенно, так как в памяти Медведева не нашлось ничего на эту тему. Но Света возразила. «Просто я тебе никогда не говорила, не хотела расстраивать. Знаешь, как твоя мама меня называет? Лядащая. Это значит плохая, негодная. Я специально в словаре Даля посмотрела. А у Афанасьева в книге записано, что ледащий — это дух соломы, который весной вылезает из старой соломы и перелезает на лето в свежую. Своего рода символ увядания. Я что, совсем уж такая ни на что негодная? Ну-ну-ну-ну-ну. Что ты говоришь? Ты мой Светик-семицветик. А родители про духов соломы, думаю, даже не знают. Простые люди. Афанасьева не читали. Ты сыр лучше бери, ешь давай. Может, тебе яичницу сварганить?» «Нет, не хочу. И все-таки ты подумай над моими словами». «Обязательно», — обещал ей я. «Сегодня еще нужно отпускные получить, ну и по мелочи несколько дел осталось. Думаю, что к обеду я обернусь». «А у тебя какие планы на день?» «Да какие тут планы? Собраться и на работу идти?» «Ну тогда собирайся, я тебя отвезу. И девочек до школы тоже подброшу». «Володя, они не маленькие, школа рядом. Позавтракают и дойдут сами. Как-то ты слишком стал их опекать». «Ладно, ладно, исправлюсь». Широко улыбнулся ей в ответ. «Я постоянно забываю, что дети в Советском Союзе ходят одни, бегают во дворе без присмотра родителей. И времена, когда на детской площадке будет больше родителей, не спускающих глаз со своих чад, чем детей, наступят еще не скоро. А может, и совсем не наступят, если у меня все выйдет. Слушай, а у них будильник-то заведен? А то Валентина Ивановна всю ночь фарш крутила». «Мама неисправима». Света, отодвинув кружку, ушла в ванную комнату. Оттуда послышался шум воды, потом гудение фена. Медведев привез жене из заграничной поездки очень редкий в Союзе ручной фен. Я вымыл чашки, убрал со стола, прошел в спальню, оделся. Ванная все еще была занята, Света вышла минут через 20. Свежая, глаза блестят, волосы вымыты и уложены в прическу. Она чем-то напомнила мне Анастасию Вертинскую в роли Ассоль. Уже надел куртку. Хорошо не успел обуться, когда вспомнил про мясо за окном. На кухне открыл окно, снял с гвоздя сетку. Вернувшись в прихожую, замер. Светлана выглядела потрясающе. Стройная, с осиной талией, в платье спокойного зеленого цвета, она смотрелась как королева во время приема. Она нагнулась, застегнула сапожки. Я снял с вешалки демисезонное пальтишко и помог ей одеться. Мы бы смотрелись с ней прекрасной парой, но общий вид портила эта дурацкая авоська с мясом.